Доброй ночи. Очень сложный разговор начали мы в предыдущей программе. Мы решили поговорить о комплексах. Вообще провести летом серию непростых передач, посвященной разным широко используемым, но не очень понятным большинству терминам современной психологии. Вообще говоря, разговор о комплексах сложен именно потому, что, по сути, он идет о том, почему Homo sapiens, человек разумный, периодически ведет себя, ну, прямо наоборот. Более того, складывается такое впечатление, что он еще и стремится все время вести себя неразумно. Да, собственно говоря, этому помогает часто и психология, которая все время говорит о развитии спонтанности, естественных эмоциональных реакций. В общем, вы не заметили, что разумное поведение все больше и больше выходит из моды? А в моду входят комплексы, которые, на самом деле, как выразился один из постоянных участников нашего форума в сети интернет, дают хлеб психологам. В сущности, так оно и есть, потому что комплекс проявляется тогда, когда человек абсолютно внезапно начинает совершать какие-то поступки, которые от него вовсе не ожидают. Ну, честно, несмотря на все мои знания, со мной сегодня было такое на работе, дневной моей работе. Вот, мне не выплатили отпускных. У нас так бывает сейчас. Ну, сами понимаете, бюджетная организация, какие там отпускные. И во мне проснулся комплекс. Я просто рвал и метал. Ну, потом, в общем, как бы все нормально, ну, ходят же люди в отпуск без отпускных. Но завелся я не на шутку. Это я не жалуюсь, честное слово. Это я рассказываю о том, что некоторое время вел я себя нехорошо. Не ожидал от себя, честное пионерское, признаюсь. Вот. Так бывает. Включается какой-то стереотип. И голова отказывается думать, как надо правильно и разумно разговаривать с собственным начальством. Ну, не хочет их все. Хочет спонтанно выплескивать эмоции, наживая себе неприятности. Вот сегодня давайте попробуем поговорить о комплексах вообще и о ваших комплексах, дорогие радиослушатели. От чего вас неожиданно начинает трясти, от чего вас неожиданно начинает рвать, вы начинаете рвать и метать. Какие у вас есть пунктики? Это, между прочим, тоже народное бытовое название комплекса. О пунктиках, неожиданном, иногда для самого себя, и необдуманном поведении, и о том, что такое комплекс неполноценности. Сегодня вечером мы обсуждаем по постоянному телефону нашего прямого эфира 956-1514. Этот телефон 495, код города Москвы. 495-956-1514. И сайт «Серебряные нити» в сети интернет. Найти его можно очень просто, набрав это словосочетание «Серебряные нити» в любом из поисковиков интернета. 495-956-1514. Ну, а в музыкальных паузах у нас, сами понимаете, грустные песни о комплексах. Oh, what I wouldn't give. Just to know that I'm the one you love, and to know it's me you're thinking of. Oh, what I would. wouldn't give. My darling heart lives for a chance to hold you in my heart and to worship you and all your charm. Oh, what I wouldn't give everything I possess, dear. между прочим, могут петь немолодые мужчины, если в них разбудить комплекс, честное слово. Ну вот, например, в 1967 году в Сингапуре разразилась знаменитая массовая паника, во время которой тысячи мужчин, жителей Сингапура, около 15 тысяч, между прочим, поверили слуху о том, что вот в городе возникла какая-то инфекция, которая уменьшает размеры, простите, полового члена. А, так ее и называют в истории всяких разных массовых истерик и паник, паникой пенисов. Вот. Некоторые из владельцев этих самых органов тела даже прибегали к членовредительству, пытаясь удлинять свои якобы уменьшающиеся половые члены с помощью рыболовных крючков и всяких разных других неподходящих инструментов. Причиной, говорят, послужила шутка какого-то врача, произнесенная в кафе. Но видите, по всей видимости, до такой степени значимо для мужчины вот это самое его достоинство, что такого слуха было достаточно для того, чтобы у 15 тысяч человек проснулся комплекс. Все было, как я рассказывал в предыдущей передаче, головы не осталось, а осталась одна пламенная мысль о том, что вот такая беда со мной происходит. И люди чувствовали, мерили даже линейками и утверждали, что все уменьшается в размерах. И, это такой достаточно классический пример массовой истерики. Я в прошлой программе говорил, что комплекс буквально имеет свое тело, хотя мысль, которая им руководит, очень проста. Вот в данном случае она была: «Ой, караул, у меня уменьшается». Некоторые наши слушатели, у нас есть замечательные слушатели, попытались продумать самостоятельно и, не будучи психологами, проанализировать понятие «комплекс». Вот что сказал наш замечательный постоянный радиослушатель Павел. Добрый вечер. хочу поделиться своим взглядом на то, что такое комплекс. Комплекс – понятие, по-моему, достаточно простое, знакомое каждому. Тем не менее, его восприятие затруднено тем, что в бытовом языке есть слово «комплексовать», которое относится в первую очередь к комплексу неполноценности по Адлеру. Я сам разбирался с тем, что такое комплекс по Юнгу, исходя из своей бытовой жизни и своих личных комплексов. Я немножко дальше преувеличу, ну, для показательности. В силу разных причин у меня есть то, что я называю комплексом гениальности. Вот, допустим, я сейчас вот сформулирую свои мысли, и кто-то усомнится в их гениальности. Пусть это будет даже анонимно, непублично и так далее. Но, тем не менее, все равно меня это сильно заденет. Сознательно я буду понимать, что меня это не должно волновать. И даже могу понимать, что меня специально злят. Тем не менее, меня начнет буквально трясти. Я разозлюсь и на какое-то время потеряю контроль над собой. Так вот работают комплексы в повседневной жизни. Вы как бы теряете контроль ненадолго, вас чисто физически трясет, и следует непродолжительная, но очень сильная и несоразмерная ситуация, эмоциональная реакция, гнев, стыд, страх и так далее. Потом может быть стыдно за свои действия, или может появиться удивление от того, как вообще так можно отреагировать на пустяк, казалось бы. Теперь объясню, как я для себя это вижу теоретически. Сначала небольшое вступление. Самый ценный ресурс, который есть у человека в жизни, это психическая энергия, которая является основой всей эмоциональной жизни человека. Это либидо, если его понимать вслед за Юнгом максимально широко, или энергия интереса, другими словами. Практически вся психическая энергия человека не подчиняется напрямую сознанию. Чтобы понять это, достаточно вспомнить, как заставляешь себя заняться неинтересным делом. Пока не втянешься в нудную работу, это очень сложно. Но в какой-то момент ты как бы переключаешься и достигаешь концентрации без усилий, такого состояния потока, состояния гениальности, другими словами, когда работа захватывает тебя всего. Такова сила фокусировки, психической энергии. Причем концентрация даже не должна быть позитивной. Не обязательно любить работу. Можно делать работу и на волне негативных эмоций. Например, на зло кому-то. Главное – это эмоциональная заряженность, интерес. Насколько мне известно, сила концентрации достигается лишь двумя методами. Первый вариант – это очень мощная разовая эмоция, либо шоковое переживание. Влюбился и полностью сконцентрировался на объекте обожания. Встретил медведя и полностью сконцентрировался на беге. Второй вариант – это многократное повторение. Лет 10 ежедневных занятий, и ты достигаешь сильнейшей концентрации почти в любом деле. Так вот, комплекс – это точка долгосрочной фокусировки психической энергии, которая большую часть времени не осознается. Комплекс может образоваться в результате шокового события, либо в результате ряда повторяющихся однотипных событий, как правило, в детстве. Пример первого – это, скажем, падение ребенка в воду, когда он не умеет плавать. Пример второго – это, скажем, когда ребенку на протяжении многих лет говорят, что он глупый. В результате у человека образуется некоторое внутреннее убеждение, имеющее сильную эмоциональную окраску. Это убеждение формирует комплекс эмоциональных реакций, которые будут определять восприятие аналогичных ситуаций в будущем. Секрет в том, что если ситуация затрагивает хотя бы одно из ассоциированных с комплексом представлений, то активируются и остальные. Скажем, если у человека комплекс, связанный с водой, то может быть достаточно одного вида водоема, чтобы вызвать сразу весь комплекс эмоций, связанных с исходной травмой. Хотя никакой реальной опасности и нет. Любой комплекс является автономным образованием, слабо зависящим от эго. Будучи интегрированным в личность посредством осознания и проработки, комплекс возвращает человеку его собственную энергию. В этом положительная сторона комплекса. Однако комплекс, пока он не осознается, а травматические переживания вытесняются, имеет негативное влияние. Я выделяю два аспекта здесь. Во-первых, комплекс естественным образом оттягивает психическую энергию человека. Во-вторых, комплекс является основой для манипуляции. Здесь вот немножко поподробнее. Комплекс обладает автономией от эго и в известные моменты может забирать у эго контроль над психикой. Когда говорят, что в кого-то как будто бес вселился, то именно это имеется в виду. Бес – это и есть комплекс, который дошел до такой стадии, когда начинает восприниматься в виде автономной личности, управляющей человеком. Но даже без крайностей комплекс позволяет управлять его носителем. Лучше всего это делают близкие люди, которые знают, за что человека можно зацепить, и дальше он уже будет действовать в соответствии с этим. Человеку с комплексом неполноценности достаточно сказать только, что только неудачник не может позволить себе BMW, и он пойдет покупать. Ровно то же самое делают в сектах. Человеку раздувают его комплекс, а потом им управляют через него. Фактически секта создает из комплекса неполноценности или мессианского комплекса новую личность, новое эго. Поэтому проработка и интеграция своих комплексов – это важнейшая вообще часть в жизни человека. Вообще, мне очень много хочется сказать про это замечательное сообщение Павла. Ну, во-первых, я хочу сказать, что для Юнга, и я думаю, что Павел это понял, вообще говоря, любая фокусировка на интересах и любая гениальность тоже есть комплекс. Ведь недаром многие гении с древнейших времен так воспринимают гениальность как демона, который то посещает, демона творчества, как у Сократа, даймона, который то посещает человека, то покидает его. А комплекс – это, собственно, и есть психическая энергия человека, которая на чем-то сконцентрирована, плохом или хорошем. Вообще, вам не кажется, что мы иногда бываем изуверами? Когда, вот как Павел рассказывает, пытаемся подцепить близких за комплекс, как за крючок, а потом долго и старательно наблюдаем за тем, как они бесятся, да еще и злорадно улыбаясь при этом. В действительности это умеют очень многие, и жены, и мужья, и... Но, вы знаете, это, правда, очень больно. Почти так же, как было, наверное, вот этим самым мужчинам в Сингапуре, которые пытались увеличить размер уменьшающихся органов. Вообще, я почему сегодня вдруг заговорил о массовых эпидемиях, такого рода истерии? По той простой причине, что как-то вся наша жизнь стала ими организовываться. А вообще, вот первое описание такого рода комплексов случилось в 1518 году, когда в Страсбурге разразилась танцевальная эпидемия. Там была одна женщина, ее звали фрау Трофеа, которая неожиданно стала безудержно танцевать на улице. Позже выяснилось, что муж ее оскорбил и назвал дурой. И точно так же дурой постоянно называл ее когда-то отец. И вот она сказала: «Ах, я дура», и пошла танцевать, и протанцевала 6 суток без сна и отдыха. И к ней присоединилось еще 400 человек, которые, конечно, не знали, что ее назвали дурой, но которые продолжали танцевать, что окончилось, кстати говоря, несколькими смертями из-за сердечных приступов, инсультов и истощения, разумеется. Вот эта массовая эпидемия, почему я ее сегодня вспоминаю, она, говорят, и вдохновила американских авторов на создание популярного телевизионного шоу «Танцы со звездами». Ну, именно вдохновила. Я не хочу сказать, что что-то такое там повторяется. Но, тем не менее, мне кажется, что эта история является чем-то вроде притчи. Во всяком случае, ее вспоминал и Альфред Адлер, когда формулировал свой комплекс неполноценности. Ведь это главная проблема человека. Мы считаем себя недостаточно значимыми. Нас все время кто-то унижает, к нам все время относятся... Нас недостаточно ценят, недостаточно любят, недостаточно уважают. И вообще мы чувствуем себя постоянно ущемленными в чем-то по сравнению с какими-то другими людьми, которые нас окружают. Мы же непрерывно занимаемся этим сравнением. И вот, чтобы как-то проявить свою полноценность, фрау Трофеа уже скоро 600 лет назад впервые и пустилась в пляс. В сущности, как бы сказал Адлер. То же самое происходило и с мужчинами в Сингапуре. Поскольку, если не дай бог, действительно произошло бы так, что их половой член как-то уменьшился, то это значило бы, что они потеряли свое мужское достоинство, свою мужскую значимость. Так как, ну, видимо, другой значимости они не знали, или другая значимость, она существует теоретически в виде убеждений, и она вовсе совсем не так значима. И они вот поддались такой вот панике. То есть в основе все равно лежит чувство ущемленности, неудовлетворенности, неполноты. Вся беда в том, что вот эту самую неполноценность, писал Адлер когда-то, мы все прекрасно чувствуем. А вот в чем заключается та самая полноценность или полнота, потому что правильно в переводе с немецкого комплекс Адлера называется комплексом неполноты. Мы ответить себе до конца не можем. И, наверное, поэтому ищем подсказки у тех самых других, которых считаем полноценными. Ну вот, представляете, фактически позднее Средневековье, самое-самое начало Возрождения. Вдруг на улице оказывается женщина, которая пляшет без музыки, одна сама. Видимо, многие увидели в этом полноту ее самовыражения и пошли танцевать следом за ней. Я в данном случае не даю никаких оценок, не говорю, что это хорошо или это плохо. Я говорю лишь о том, что вот это самое чувство нашей значимости, как правило, ущемленное, определяет гораздо больше поведения в нашей жизни, чем это принято думать. Потому что, вот как выражается Павел, близкие люди как на крючок подцепляют друг друга за собственные комплексы исключительно только для того, чтобы доказать себе собственное превосходство и собственную значимость. В общем, складывается все в результате, как вы понимаете, достаточно грустно. Еще одна небольшая музыкальная пауза. to hurt you. I'm sorry that I made you cry. I never want to hurt you. I'm just a jealous guy. Только двигатель торговли. Реклама, я этого не умею, к сожалению. Она должна цеплять человека за комплекс, так же, как цепляет его жена. На самом деле, то, что лежит в основе рекламы, лежит в основе всей современной культуры. Вот очень интересное замечание одной из наших постоянных радиослушательниц. Добрый вечер. Хотелось немного сказать, каким образом нас мотивируют на ненужные зачастую покупки и как реклама играет на наших комплексах превосходства. Мотивы человеческих поступков обуславливаются в большей степени надеждами на будущее, а не опытом прошлого. Эта конечная цель может быть фикцией, идеалом, который нельзя реализовать, но тем не менее оказывается вполне реальным стимулом, определяющим стремление человека. Разбираясь в этом вопросе, мы можем понять многие скрытые механизмы рекламы, имеющие на нас постоянное воздействие. Идея эффективного финализма может объяснить потребность в излишествах потребления вообще, когда обладание какой-либо вещью, чаще всего дорогой, связывается с позитивным изменением в жизни. При этом прошлый опыт, свидетельствующий об отсутствии связи обладания и счастья, игнорируется. Тем не менее, эта особенность психики успешно используется в рекламных обещаниях. Для разъяснения мотивации покупки большее значение имеет чувство неполноценности и комплекс превосходства. Чувство неполноценности Альфред Адлер объясняет тем, что все люди с детства в той или иной степени несут в себе ощущение неполноценности и стремятся его компенсировать различными успехами, пусть даже и мнимыми, воображаемыми. Если чувство неполноценности воздействует на человека, вызывая в нем желание преодолеть свой недостаток, то стремление к превосходству вызывает желание быть лучше всех, не только преодолеть недостаток, но и стать самым умелым, знающим. Но недостаточная компенсация способствует усугублению комплекса неполноценности, изменяет жизненный стиль, делая человека тревожным, неуверенным в себе, завистливым, напряженным. Компенсировать все эти невротические черты могут чувство уникальности, чувство превосходства, чувство обладания. В современной рекламе потребители предлагают приобрести товар для того, чтобы почувствовать свою исключительность, всесилие, повысить свой статус. Это подтверждается рекламными обещаниями типа «Верный секрет женских побед», «Ты всесильна», «Вы неотразимы», «Он один такой» и так далее. Реклама часто провоцирует нас стремление очаровывать, покорять, заставлять других прислушиваться к себе, приобретать подражателей и последователей. Покупая рекламируемый товар, человек подтверждает свою принадлежность к определенной социальной группе. Понятно, что если референтная группа имеет высокий социальный статус, желание соответствовать будет присутствовать и на сознательном, и на неосознаваемом уровне. Покупка становится средством формирования своего личного имиджа, способом продемонстрировать свой социальный статус окружающим. Глубинная мотивация свойственна большинству людей, но существуют немногочисленные покупатели, мало чувствительные к угрозам своему престижу, ценящие прежде всего удобство и функциональность. Высокая самооценка, хорошо компенсированное чувство неполноценности, большее психологическое благополучие связаны у них, как правило, с невысокими притязаниями, не направленные на материальное благополучие, власть и признание. Для таких людей красные бантики рекламируемой продукции будут не так притягательны. Спасибо, до свидания. На самом деле, тут все еще сложнее и интереснее, потому что, ну, скажем, в середине 60-х годов Ричард Броди, такой был американский психолог, опубликовал книгу под названием «Психические вирусы». Там он ввел концепцию такого мема. Мем – это просто некоторая единица информации, которая хранится в уме и за ненадобностью покрывается пылью. Она не нужна. Но вот сам тот факт, что эту информацию забыли, приводит к созданию бесконечных копий в наших умах. И стоит как бы задеть вот этот самый мем, как в результате возникает что-то вроде психической эпидемии. И тем самым эти самые мемы или психические вирусы в сети интернет, в глобальном масштабе, они способны распространяться как инфекции, и люди заражают друг друга. Поэтому я сегодня заговорил о психических эпидемиях. Ну, например, я не буду про нас, потому что опасаюсь. Но вот 10 лет назад во Флориде в очередной раз во время летней программы организации отдыха для малоимущих детей, когда в столовой сидели и ели 150 человек, детей я имею в виду, одна девочка сказала, что ей плохо. Ее вырвало, и вскоре другие дети, которые ели ту же расфасованную, упакованную еду, стали демонстрировать те же самые симптомы. Тошноту, рвоту, и вообще бы они обвиняли отравленную еду. Ну, руководители программы тут же закричали, что, вероятно, ланчи отравлены. И, в общем, в итоге практически все 150 человек были госпитализированы в больницу. Тщательнейшее обследование показало, что они абсолютно здоровы, а еда была совершенно нормальной, ну, там, вкусной, полноценной и так далее, и тому подобное. И что вы думаете? Практически мгновенно все дети перестали жаловаться на тошноту и рвоту. И это, разумеется, про такого рода эпизоды можно говорить все, что угодно. Ну, например, когда по телевидению возникает мем под названием «Свиной грипп», то вдруг возникает микроэпидемия. Сначала один ребенок не приходит в школу, потому что он заболел простудой, а потом выясняется, что целый класс лежит дома, и что это связано со смертельно опасной болезнью. Казалось бы, ну при чем здесь комплекс неполноценности? Ну, действительно. На самом деле, комплекс неполноценности или неполноты присутствует. Он присутствует в нашей жизни постоянно, потому что комплекс этот выражается в том, что и родители, и дети, которые смотрят современные средства массовой информации, куда более готовы быть больными, чем здоровыми. Ведь болезнь является доказательством неполноценности отношения к ним. Ну, по чьей вине в школе можно было заболеть свиным гриппом? Ну, естественно, по причине невнимательности учителей, школьных медсестер и так далее, и так далее, и тому подобное. Ну, почему столько детей сразу поверило в собственное отравление? Ну, собственно говоря, потому что они знают детей из неимущих семей. Ну, в общем, к ним относятся плохо. К ним должны относиться плохо. И они этого ждут. Поэтому, как ни странно, вот это вот чувство внутренней неполноты, присущее в человеке, вдруг оказывается чем-то вроде инстинкта, который все время заставляет верить в плохое. Вы никогда не обращали внимания, что, например, наши женщины радостные с удовольствием верят в то, что их мужчина изменил. А вот в то, что мужчина продолжает их любить и ни в чем не повинен, ну, в общем, поверить достаточно трудно. Если женщины, которые сейчас слушают нашу программу, ну, как бы обратят на себя внимание, то они с легкостью поймут, что это действительно так. Хотя, собственно говоря, почему? Ну, какие для этого есть основания? Да никаких! Кроме ощущения того, что мои соперницы, они чем-то лучше, чем я, по всей видимости. Вот это вот и есть, если хотите, комплекс, если хотите, мем, за который человека можно очень легко зацепить, или, споткнувшись о который, он вдруг зачем-то внезапно поломает или испортит свою жизнь. И потом, если иногда так никогда ничего и не выясняется, но иногда выясняются детали и подробности, и тогда человек говорит: видно, бес меня попутал. Правда? Точно так же, как говорил Павел. Или как будто демон в какой-то в меня вселился. С чем все это связано? Я считаю, что и Павел прав, и многие другие наши радиослушатели. Связано это с тем, что средства массовой информации, телевизор, интернет в виде коротких и, по сути, своих рекламных сообщений становятся главной пищей нашего ума. И мы перестаем понимать, что такое полнота. Мы вообще перестаем понимать, ну, к чему можно стремиться. Кроме, например, все той же ревности, кроме все тех же вещей. То есть на словах мы, может быть, и говорим какие-то возвышенные, прекрасные вещи. Но на деле, в реальности, мы все время считаем, что вот это и есть самое важное. Все остальное фигня. Я думаю, что я сегодня уже не успею больше ничего сказать. Поэтому, наверное, разговор важный и большой. Давайте поговорим в следующий раз именно об этом. Даже не столько о том, что такое неполноценность, сколько что такое та самая полноценность или полнота, к которой мы можем стремиться или которую мы могли бы ощущать, чтобы, наконец, почувствовать себя удовлетворенными. Договорились? Давайте поговорим. Темой следующей программы будет полноценность или чувство полноты бытия. В чем оно заключается и как его найти, чтобы справиться с этой вечной убежденностью, что ты хуже других, и все время хотят тебя унизить или отравить. Спасибо всем большое. Спокойной ночи. Again.